сидя перед очагом, Оливье видел перед собой отблеск утренней зари, но он был слишком утомлен, чтобы, повернувшись, увидать ее через дверь. Это была отвратительная зимняя заря. Сквозняк пронизывал его, ему хотелось спать. Собственный подбородок казался ему таким тяжелым-тяжелым, он клевал носом. Вдруг он почувствовал на коленях мягкий нежный толчок. Вспрыгнула кошка. Она обнюхала Оливье, почувствовала к нему симпатию и, свернувшись, замурлыкала. — Ну вот и кофе. Боже мой, как неприятен голос маньяк! Оливье открывает глаза. Уже день. Он грустно обводит глазами комнату. Как будто немного теплее, кошки уже нет. Пренест выпивает залпом кружку кофе под отеческим взглядом де Маньоак. — Я спал? — виноват, — спрашивает он. — Не больше часа. — Я старался вам помешать, потому что после такого сна чувствуешь себя совсем разбитым, но это было напрасно. Я воспользовался этим, чтобы накормить и вычистить лошадей. Ну, а теперь разрешите и мне привести себя в порядок. Де Маньоак поставил перед дверью глиняную чашку с водой и, не обращая внимания на холодный ветер, голый до пояса стал умываться. Оливье увидел на его теле на сухих руках темные шрамы. Что это, следы охоты, войны? Вероятно, то и другое. На дороге раздается все приближающийся шум шагов. Идет толпа. Де Маньоак пристально вглядывается. Оливье тоже хочет посмотреть. Он встает и, шатаясь, идет к двери. К ним приближаются человек 50 карлистской пехоты. На них длинные синие плащи, снятые, очевидно, с погибших либералов, красные береты с местными бляхами, у горцев удивительно длинный, размашистый и необычайно быстрый шаг. Гитарист, играя, облегчает путь. Вот они уже на уровне постоялого двора. Они идут со стороны, противоположной той, откуда приехали наши путники. «Третий батальон Алавы», — ворчит де Маньоак. «Что этим молодцам здесь нужно?» — раздается звонкий голос. «Господин де Маньоак, если я не ошибаюсь», — это говорит офицер, ведущий отряд. «Капитан Салабери», — говорит де Маньоак. Я думал, что вы в Эстелле, вернее, в Муругарене. Действительно, мы там были вчера вечером, — говорит офицер. И куда вы направляетесь сейчас? Сейчас. Если вас об этом спросят, вы скажете, что мы идем домой. И капитан Салабери смеется. Его смех подхватывают ближайшие солдаты. — Домой, капитан? А как же Эстелла? — Эстелла пока еще держится, господин де Маньоак. Может быть, продержится до завтра, а может быть, только до сегодняшнего вечера. Но в таком случае, капитан, я не понимаю. Наоборот, вы прекрасно понимаете, — возражает офицер. — Здесь нет больше ни капитана Салабери, ни солдат третьего Алавесского батальона. Есть только жители деревень Эшари и Аранса, которые возвращаются на свои хутора, откуда они никогда не должны были бы уходить. Де Маньоак ударяет хлыстом по своему сапогу. Алавесцы хохочут. —